Глава вторая. Наверное, есть в нем какая-то злая сила, иначе откуда у него эта власть над ней? Джек Лондон, Мартин Иден. Мелания. Вы замерзнете. Оглядываю своих подруг в коротких платьях с глубокими декольте, когда мы уже находимся в нашей с Сэм комнате. Поверь, мы быстро согреемся. Сэм уже начала пить какую-то гадость из банки. Эйприл живет с другой девочкой из группы поддержки, но собираемся в логово разврата мы именно в моей спальне, потому что Сэм любит руководить всем, что движется. Вот и тут она решила указывать мне, что надеть, и попыталась налепить на меня одно из своих развратных платьев. Конечно, я его померила. Честно говоря, такое я себя никогда не видела, и в глубине души мне нравилось мое новое отражение. Платье выгодно подчеркивало талию и, благодаря специальным чашечкам на груди, увеличивало ее небольшой размер. Прохладный шелк обтягивал бедра, которые мне не нравились, но и тут ткань делала свое дело. Платье обволакивало меня, словно идеальный футляр, и в нем я выглядела сексуально. Я? Даже не знаю, чувствовать себя сексуальной было приятно и противно одновременно, потому что я себя не узнавала, к тому же вздрагивала от голоса отца из своих воспоминаний. «Иди учи уроки, дочка, будь дома в 8, и никаких вечеринок. Мне не нужны сплетни о том, что моя дочь шлюха, никаких коротких юбок». И таких фраз можно припомнить сотни. Я воспитана иначе, и поэтому я снимаю великолепное серебристое платье от Эрве Леже и отдаю его Сэм. «Я его не надену». Вздыхаю, роясь в своем шкафу. «Оденешь?» «Так, девочки, я хоть маленькая и тихая, но не настолько. Я иду на эту вечеринку только при одном условии. В своей одежде, и вы перестаете указывать мне, что делать. Ясно?» Топнула ногой, окидывая их пристальным взглядом. Сэм и Эйприл заржали, а Эйб от смеха провела красной помадой по щеке и заныла. «Черт! Ты такая милая, когда злишься, недовольный ангелочек. Ох, чувствую, Мел, в твоем тихом омуте водятся нехилые черти. Прекрати!» Огрызаюсь, доставая джинсы и простую клетчатую рубашку. Сэм вырывает их из моих рук. «Ну уж нет, одень хотя бы юбку, а этот ужас надо сжечь». Она кидает мою одежду на кровать и достает из моего шкафа красную обтягивающую из бандажной ткани юбку, короткую. «Откуда она у меня?» «Хорошо, но верх я обязательно закрою». Я придирчиво оглядела себя в зеркале. Юбка села на меня идеально, но мне все время хотелось опустить ее пониже. Поджав губы, разглядывала свои слегка торчащие ребра и маленькую грудь в белье, натягиваю простую кремовую майку, а сверху белый кардиган, который застегиваю на все без исключения пуговицы. «Вот ханжа, может, паранджу оденешь тогда?» Эйприл оглядела меня придирчивым взглядом. «Ладно, что с тобой делать? Видимо, наш план помочь лишиться тебе девственности провалился. Это шутка, Мэл, просто шутка», — оправдывается она, когда видит недовольное выражение моего лица. Я кидаю в нее подушку, заканчивая легкий макияж, немного туши и бальзам для губ. К моему бледному лицу румяна так и просятся. Но, думаю, когда я буду созерцать спектакль разврата на вечеринке, румяна мне уже не понадобится. «Все». «Стивен за нами заехал, ждет на выходе из кампуса», — объявила Сэм, вскользь упоминая свою сегодняшнюю жертву спортсмена. «В случае с Сэм парень вполне может оказаться жертвой, а не хищником. Мы выходим из кампуса, и я поднимаю взгляд на вечернее небо. Оно тяжелое, мрачное, грязно-серого цвета, словно вот-вот пойдет дождь. Холодный порыв ветра не предвещает ничего хорошего, и меня морозит до костей». Погода говорит сама за себя. Небеса словно предупреждают меня о том, что Какао и Джек Лондон — идеальный план на сегодняшний вечер. Я с замиранием сердца перевожу взгляд на голые деревья и вечно зеленую лужайку перед многочисленными зданиями любимого университета. Ель. Я так долго мечтала поступить сюда, что теперь, даже почти 2 года спустя, не могу поверить, что учусь здесь. Здания, напоминающие мне дома из готической Европы, окрашены первыми сумеречными тенями, и у меня в животе зарождается нехорошее предчувствие. Кутаюсь в шелковый шарф, что подарил мне Томас на день рождения, и застегиваю кожанку. «Рад, что тебя уговорили выбраться. Встретимся на вечеринке, милая». Приходит СМС от Тома, и я улыбаюсь. Подружки тянут меня за собой, и вот я уже сижу в машине Стивена. Здесь пахнет так, словно это прокуренный бар, а не салон автомобиля, и тут я окончательно понимаю, что все это не для меня. Во что я ввязываюсь? «Ладно, Мэл, успокойся. Всего лишь вечеринка. Ты просто потанцуешь часик и попросишь Тома отвезти тебя домой. Или нет? Какими бы дурочками ни были Эйприл и Сэм, я бы не хотела оставлять их одних. В прошлый раз Эйп ввязалась в крупные неприятности на одной из вечеринок. Конечно, от того, что была в нетрезвом состоянии, но все же я пить не буду. Ничего страшного не произойдет. Ужас! Просто кошмар! Я не понимаю, что движет девушками, когда они одеваются так откровенно. Вроде бы сегодня не Хэллоуин, но больше половины девчонок одеты так, словно не знают элементарного правила стиля. Открывая ноги, закрой грудь и наоборот». Хотя Сэм и Эйприл посмеялись бы, озвучив вслух правила стиля, уверена, они считают, что я одеваюсь безвкусно. Но это только потому, что мой гардероб состоит из простых базовых вещей. Я не дочь богатых родителей. Я оказалась в Йеле, потому что работала в старшей школе официанткой, хостес и даже нянечкой. Бралась за любую подработку, чтобы накопить на проживание в кампусе. О дорогой одежде не может идти и речи, и, честно говоря, я не особо в ней нуждаюсь. Наверное, единственное, к чему питаю слабость, это к изысканным украшениям. Всегда с замиранием сердца смотрю на аккуратные гребни ручной работы на моделях, тонкие браслеты и чокеры, подчеркивающие хрупкость шеи. Иногда делаю их сама из простых материалов — лески, атласы и пуговиц, и даже делала парочку для девочек. Есть что-то завораживающее в блеске драгоценностей и редких металлов. Я отгоняю от себя эти мысли, нервно теребя кулон на своей шее. Папа подарил его мне, когда мне исполнилось 7. Джонатан привез его из-за океана, когда вернулся домой после нескольких месяцев службы. «Голубоглазый ангел, просто открой этот кулон, если тебе станет одиноко и грустно. Я носил этот кулон в таких местах, о которых не стоит знать маленькой девочке. И знаешь, мне кажется, меня бы сейчас здесь не было, если бы не ты, русалочка моя». Папа тогда открыл этот кулон, выглядевший для всех как обычная круглая пластина. Но внутри, слева, находилась моя фотография крохотного размера, а справа — голубой камень округлой формы, поражающий своим ослепительным сверканием и переливом граней. С возрастом я все реже открывала или надевала на себя этот кулон. Хранила в шкатулке, где я храню все свои украшения, но кладу в потайной отдел под первым дном. Мало ли, я до сих пор не знаю, ценна ли эта вещица или нет, да и не хочу знать. Главное, что для меня кулон бесценен. Память о папе. После того, как он пропал без вести на службе, мы с мамой остались совсем одни. Мне было 10. Я до сих пор помню звуки ее судорожных всхлипов и горькие рыдания по ночам. Мне тоже было больно, но мама плакала так, словно потеряла отца навсегда, а я слишком сильно верила в чудо и всегда надеялась на то, что его найдут и папа вернется. Моих надежд хватило на 3 года. Именно тогда я поняла, что чудо не произойдет, и папа больше не вернется со службы под Рождество, не оденет костюм Санты и не проберется в мою спальню, чтобы съесть молоко и овсяное печенье, которое я ему оставила. Он всегда так делал, и я наблюдала за ним сквозь ресницы. Чувствовала, как он шуршит пакетом с подарками, аккуратно расставляя коробки под елкой. Сдерживала улыбку, когда чувствовала касание его пальцев на своей щеке. На 3-е Рождество, после того, как он пропал, я получила в подарок Эдварда. Лучший друг отца, вернувшийся с той самой службы живым, многие годы он утешал мою маму. Я была слишком маленькой и не могла понять, что между ними происходит, пока он не переехал в наш дом. Эдвард установил в нашем доме особые правила. Генерал армии сухопутных войск, деспотичный, опасный мужчина. Я не понимала, как мама могла выбрать его. Война на Ближнем Востоке отразилась на его психике. Наверное, мама сходила с ума от одиночества, а он был слишком настойчив. Я знаю это на себе, каким настойчивым может быть Эдвард. Некоторые правила Эдварда мама так и не узнала. Он никогда не делал этого при ней. И он никогда не заботился обо мне по-настоящему. Я была лишена всего. Материальной поддержки. Эдвард был далеко не бедным человеком, но мы с мамой понятия не имели, куда уходили его деньги. Отцовской заботы, нежности и любви. На смену этим чувствам пришли боль, стыд и отчаяние. От отца у меня остался только кулон и несколько ярких воспоминаний, которые постепенно угасали. И мне до сих пор кажется, что не отдай он кулон, папа был бы сейчас рядом. Улыбался бы и служил на благо этого мира, как делал всегда. Но он отдал кулон мне, и через несколько лет его не стало. Я счастлива, что внешне кулон выглядел как обычная бижутерия, иначе бы Эдвард тут же сорвал с меня столь помпезное украшение, да и мама была бы не рада тому, что я ношу его и привлекаю к себе внимание. А так он незаметен для всех, но мне грел сердце, особенно в такие моменты, как сейчас, когда я нервничала. «Мэл, всего лишь чуть-чуть. Выпьешь?» Сэм постаралась перекричать оглушающую музыку в доме. Мы находились во владениях Мэтта Каллигана, парня с последнего курса. Сегодня этот дом превращен в настоящий ночной клуб внутри. На входе даже стояли парни, которые пускали не всех девушек. Меня окинули странным взглядом и, переглянувшись между собой, пустили. Да уж, простите, я забыла оголить сиськи, не под дресс-коду оделась. Что это? Не то чтобы я была совсем против алкоголя, иногда выпивала бокал вина по праздникам. А в такой сумасшедшей атмосфере мои нервы закипели настолько, что я была бы не прочь немного снять напряжение. Но, заглянув в стаканчик, с отвращением поняла, что это текила. «Текила, Мэл, ты уже взрослая девочка, хватит морщить свой маленький носик». Она залпом осушила пластиковый стакан и ускакала туда, где уже вовсю шли дикие пляски. Девочки трясли своими бедрами под треки популярных рэперов, а парни свистели. В общем, вакханалия. Праздник для парней, которые заманили в свой дом десятки легкодоступных девушек, которые были только рады потрахаться с ними просто так. Как сказала Эйприл, это тренировка. Но я не хотела заниматься этим спортом. Для меня секс был важным шагом. Я бы уж точно сделала это с человеком, которому доверяю и который уважает меня. Он был бы нежным и аккуратным, но страстным. Да, я хорошая девочка, но, думаю, с любимым могла бы позволить себе больше. Кто знает. Эйприл была королевой танцпола, пока Сэм зажималась с каким-то парнем в углу. Я не видела его лица, потому что могла лицезреть только его толстовку с надписью «Ель», но начала переживать за подруг. Я слышала много грязных сплетен о Саадате, Каллигане. Я просто боюсь за репутацию своих девочек. У этих ублюдков есть компромат на всех девушек, что хоть раз побывали в их сетях. Под потолком большого зала висел мерцающий шар, отбрасывающий блики на небольшой бассейн прямо под крышей, в котором купались самые отчаянные. В сторону бассейна я старалась вообще не смотреть. Хватило того, что один раз я заметила, как какая-то пьяная девица сорвала с себя купальник. Но тут я почувствовала жжение на своей коже. Сначала на щеках, потом на ключицах, на груди. Бросив взгляд в сторону источника жжения, ужаснулась. Как такое возможно? Этот грёбаный Саадат настолько горячий, что даже его взгляд на себе чувствую. Но когда я повернулась в сторону повелителя мира и посмотрела на то, чем он занимается, осознала, насколько глубоко заблуждаюсь. Этот парень даже бровью не ведет в мою сторону. В легких вдруг закончился воздух, когда я кинула взгляд на его промокшую насквозь белую футболку. Видимо, искупался на радость тупым курицам. Кожа на его руках, загорелая цвета какао с молоком, покрыта татуировками, а через белую футболку, что просвечивала от воды, я могла разглядеть и рисунок под его грудью. Не уверена в том, что вижу детали, но думаю, это круг и что-то на груди. На одной стороне будто строчки, а на другой — нечто напоминающее оскалившегося тигра. «Перестань смотреть на него», но Джаред притягивал взгляд. От него исходила бешеная и горячая энергия, от которой мое тело то напрягалось, то, наоборот, испытывало такую слабость, что подгибались колени. Не знаю, подмешали ли мне Эйб с Сэм что-то в сок, потому что обычно я контролировала это чувство. Я никогда не рассматривала спортсменов. Всегда отводила взгляд в сторону, а тут просто впилась в кубики его напряженного пресса, перешла на руки. Все западают на таких. Высокий, загорелый и поджарый, стройный и в меру накачанный. Жаль, у этой красивой книги под названием «Арабский принц» очень гнилое содержание. Наконец, мой слегка рассеянный разум начал видеть всю картину. Джаред восседал на кресле, словно греческий бог. На одном подлокотнике сидела девушка в черном бикини, которая не оставляла места для воображения, а по другую сторону, но уже на его колене, сидела еще одна, и она терлась о его мускулы, руки и плечи грудью. Кровь прилила к моим щекам, когда я заметила, как он грубо сжал ее задницу, ерзающую на его коленях, и одарил девушку презрительным и в то же время похотливым взглядом. Всего лишь на секунду я представила, как подобное отношение оскорбило бы меня. Я мгновенно почувствовала жар в руках и ногах, в помещении стало так душно, что каждый вдох давался с трудом. Мне точно ничего не подмешали в сок. Я вытерла шарфом лоб, понимая, что либо я простудилась, либо Саадат убивает своей энергетикой наповал. Лучше уж первое, чем признаться в том, что я поддаюсь его влиянию. Я снова кинула на него взгляд. Нет, он на меня не смотрел. Я заметила, как Джаред время от времени окидывает зал медленным, но пристальным взглядом. Но в мою сторону его величество либо не смотрит, либо не останавливает взгляд. Я для него пустое место. И обычно это меня не задевало, но сейчас, когда я чувствую в душе какую-то необъяснимую бурю и подъем сил, мне хочется врезать ему просто за то, что он настолько самолюбив. И незаслуженно красив. И невероятно сексуален. Нет, это не я подумала. Просто эмоции вышли из-под контроля. Ведь будь Саадат обычным парнем, он бы, наверное, перестал делать все эти ужасные вещи, о которых я слышала из многочисленных сплетен. «Мэл, все в порядке?» Томас появился передо мной так внезапно, что я испугалась. Еще в начале вечеринки он ушел играть в бильярд с ребятами. «Ты какая-то напуганная!» Томас заботливо обхватил меня за плечи, одной рукой потрогал лоб, а после приложился к нему губами, очень нежно и трепетно. Я даже начала таять. Иногда заботу Томаса было очень приятно ощущать. С ним, по крайней мере, я чувствовала себя в большей безопасности. Я посмотрела в его карие глаза цвета крепкого кофе и загляделась. Что-то со мной было не так. Мир словно кружился вокруг. На всякий случай я поставила стакан с соком на одну из столешниц и позволила Томасу прижать меня к себе ближе, держать меня. «Девочка моя», — прошептал Том, пройдясь губами по мочке уха. Мое тело словно объяло пламенем, но не от слов и касаний Томаса. Я смотрела на то, как Джаред в эту же секунду шепчет что-то одной из девушек. Лицо его отображает голод и неприкрытую злобу. Желваки играют на высоких скулах, его ладонь ползет по оголенному девичьему животу, в то время как ее рука опускается по кубикам пресса. Ниже рука девушки замирает на его члене. «Том, зачем ты пришла сюда? Ты же не любишь такое». Эйприл и Сэм настаивали, и я решила: «Глупенькая, ты пила что-нибудь? Просто сок». Голос мой звучал несколько заторможенно. «Давай я отвезу тебя домой». Его губы были по-прежнему у моего уха. Я смотрела на то, как ноздри Джареда раздуваются от злости, причины которой я не знала, смотрела и снова отводила взгляд. Глядела и вновь опускала глаза. Он был как чертов магнит, на который мне приказали не смотреть. «Том, нет, не надо. Сэм сейчас изнасилует, а Эйприл напилась, и завтра ее голые фотки разлетятся по всему Елю. Я не могу оставить их, давай тогда и девочек заберем». «Мэл, я скорее поверю в то, что это Сэм кого-нибудь изнасилует, ну, а Эйприл расслабляется как может. Их отсюда не выгонишь до 6 утра. Пойдем домой». Мысль о том, чтобы остаться с Томом наедине в своей комнате без девочек, мне не понравилась. Слишком интимно. Знаю, он не будет ко мне приставать, но заведет серьезный разговор о наших отношениях или попытается начать гладить меня в тех местах, где мне бы не хотелось чувствовать его прикосновение. Нет-нет, мне нужно в туалет. И просто прилечь. Тут есть комната? Тихая. Я полежу ровно 15 минут и спущусь к девочкам. Я больше не буду пить сок. Он странный на вкус. Не сразу заметила. Прикладывая тыльную сторону ладони к щеке, шепчу я. Перед глазами все расплывается. Все, кроме Джареда. «Ну, конечно, есть. Пойдем, Мэл». Том начал придерживать меня рукой, пока я поднималась по лестнице. Ноги почему-то не особо слушались. Я чувствовала, что Томас достаточно сильный, а я и не замечала, что у него тоже неплохое тело. Что за вечер-то такой? Пялюсь на мужские торсы, как на куски мяса. Это все пагубное влияние девочек. Нужно было остаться дома с книгой. «Тебе помочь?» Том остановился у входа в уборную. Я закусила губы, глядя на его лохматые черные волосы. Нос с небольшой горбинкой. Губы тонкие, но с красивым изгибом. И ресницы у Томаса — мечта любой девочки. Черные, длинные, густые. Вкупе с темными глазами выглядят так, что утонуть можно. «Или мне сегодня так кажется?» «Нет, я сама справлюсь, Том. Понимаешь, мы с тобой, конечно, близкие друзья, но не настолько, чтобы я при тебе в туалет ходила. Шучу и даже хихикаю, словно в меня вселилась Эйприл. Черт, нужно привести себя в порядок. Хорошо, буду ждать тебя здесь. Ты никуда не уйдешь, обещаешь?» Я вдруг беру его за край футболки, тянусь к лицу Тома, слегка касаясь губами его губ. Это мимолетное касание, невинное. В нем, наверное, вся моя сущность. По крайней мере, я так думаю, но на большее я не способна. Томас срывает шарф с моей шеи. «После такого я точно никуда не уйду», — клянется Том, и я вижу искры счастья в его глазах. На самом деле мы с Томасом никакие не друзья. Если не считать отсутствие интимных отношений, мы уже давно настоящая пара. Я же хотела это сделать с тем, кому доверяю. С тем, кто уважает меня. Почему бы не с ним? Может, девочки правы, и секс — это просто тренировка? Так может, мне нужно попробовать что-то новое? Ведь Том удивительный. Какая же я была глупая. Считала, что его слишком много. Он носится со мной, как с ребенком, и это безумно мило. Он никогда меня не бросит и не предаст. Он парень, проверенный годами. Что еще нужно для счастья? Мы с Томасом давно не друзья, и я думаю, нашим отношениям действительно пора стать чем-то большим. Я готова. Решусь на это ближайший месяц, а пока хватит поцелуев. Я умываюсь холодной водой, промакиваю ключицы и шею сухими салфетками, потому что мне очень жарко. Кардиган пришлось расстегнуть на 3 пуговицы. Не знаю, сколько времени провожу в туалете, но чувствую, что долго. Время словно изменило форму. Мне кажется, я была в туалете 5 минут, а на деле уже минимум 5 разных треков слышала и даже подпевала. Что-то мне подсказывает, что, сделай я хоть на 2 глоточка сока больше, я бы превратилась просто в тело. Черт, забыла, что нужно всегда прикрывать стаканчик рукой, как учили подруги. Я немного посидела на бортике ванной, чувствуя, как сердцебиение становится более-менее ровным. Нужно проваливать отсюда. Придется упросить Эйприл и Сэм, скажу им, что плохо себя чувствую и хочу домой. Заодно и проверю, какие они подруги. Если уйдут со мной, значит, на них можно положиться. Выхожу из комнаты в длинный коридор, по разным сторонам которого зажимаются парочки. Меня коробит от такого. И где же Томас? Том! Иду вдоль темного коридора, нервно озираясь по сторонам. Гляжу на красивые пейзажи на картинах, которые совершенно не вписываются в логово для тусовок. Томас! Зову я, не понимая, куда он ушел, если обещал ждать меня. Чем дальше я иду, тем отчетливее становятся мужские крики или стоны. Трудно понять, боль это или удовольствие. То ли парня избивают, то ли он такой эмоциональный. Я хочу вернуться назад к туалету, чтобы подождать Тома там, как вдруг... Ужас сковывает все мое тело. Сердце словно взлетает до горла, а потом падает в пятки. Я хочу закричать, когда кто-то обхватывает меня сзади, прижимая к твердым и напряженным мышцам. «То!» Рука мужчины грубо зажимает мой рот ладонью, а на своих веках я чувствую шелк того самого платка, который отдала Тому. Глаза завязывают на затылке, что-то совсем не похоже на Коулмана, но, судя по всему, это он. Можно вздохнуть с облегчением. Слышу, как музыка стала тише позади меня, и Тома хлопнула дверь. Мы, по всей видимости, оказались в укромном месте. Я чувствовала себя слепым котенком с шарфом на глазах. Рука парня опускается с моего рта на подбородок, с силой его сдавливая. Большой палец похитителя медленно скользит по моим губам, пока я жадно глотаю воздух. Медленно изучающе слышу его выдох с надрывом у своего уха, отчего тут же покрываюсь мурашками. Боже. Кажется, между мной и Томасом наконец-таки вспыхнула настоящая страсть. Я почувствовала жар внизу живота и произнесла: «Том, что ты делаешь? Томас!» Этот молокосос не способен на такое. Меня словно ушатом ледяной воды окатили, когда я поняла, что голос, а точнее тот самый баритон с хрипотцой, принадлежит не Томасу, Джаред. Я хотела завизжать, но инстинктивно закрыла рот, потому что прекрасно знала, где его пальцы окажутся, если я открою губы. Боже, что ему нужно? Он же прекрасно проводил время с 2 девицами. Что ему нужно от девушки, которую он считает пустым местом, которую даже не замечал никогда? Вдруг руки Джареда опустились на мою талию и со стервенением рванули кардиган так, что пуговицы полетели на пол и со звоном покатились по сторонам. Он приложил ладони к моей груди и до боли сжал ее настолько грубо и пособственнически, что я чуть не задохнулась от шока и подобного обращения. «Руки убери!» Я начала вырываться, успев стянуть с себя повязку. Взгляд лихорадочно изучал помещение. «Мы в домашней библиотеке». В просторном зале, где можно затеряться среди нескольких рядов с книгами. Ирония судьбы. Я все-таки проведу этот вечер с книгами, да только вряд ли Джаред затащил меня сюда, чтобы я прочла ему сказку. «Что тебе от меня нужно?» Выдыхаю, сраженная его силой. Хочу ударить ублюдка, но Саадат быстро разворачивает меня к себе. Сцепляет запястья за моей спиной почти на уровне бедер и, не жалея сил, припечатывает к полке с книгами. Один из томиков больно упирается мне в лопатку, но я бы с радостью прошла сквозь книги, лишь бы не соприкасаться с ним телами. Гляжу в лицо этого горячего, как раскаленный металл парня, хищный оскал, порочные губы застыли в дьявольской усмешке. Попалась. Ноздри раздуваются от злости и возбуждения, а серые глаза выжигают на мне узоры и метки, опаляя кожу. Судорожно выдыхаю. Просто дыши, он ничего не сделает против твоей воли, он же не насильник, правда? А ты не догадываешься? Обволакивающим шепотом процедил сквозь зубы Джаред прямо около моих губ. Мне не нужно, я хочу и забираю. Его бедра толкаются в мой живот, и я чувствую его желание. Содрогаюсь от шока, страха и предстоящей неизвестности. Ублюдок, просто самоуверенный ублюдок. Он думает, что я одна из тех давалок, что он меняет чаще, чем просто не на постели. Ошибаешься, Саадат, тебе не обломится. Джаред ослабляет хватку, чтобы сильнее вжать меня в книги. От его напора полка пошатнулась, и я услышала, как несколько книг полетело на пол. Это же святое. Понимаю, что его нужно отвлечь, приоткрываю губы, надеясь, что выгляжу соблазнительно. Выдыхаю так, чтобы из груди вырвался тихий и короткий полустон, рука Джареда скользит по моим волосам, его губы приближаются к моим. «Платина», — шепчет он, и я делаю последнюю попытку, прежде чем осуществить то, о чем так давно мечтала. «Отпусти меня! Я обращусь в полицию, клянусь! Если ты что-то сделаешь со мной, я напишу на тебя заявление!» Отчаянно предупреждаю я, нащупывая одной рукой книгу. «Да хрен тебе, малышка. Через 5 минут сама на мне скакать будешь. Подобная грубость возмущает меня, и я не выдерживаю. В состоянии аффекта я уже даже страха не испытываю. Поднимаю руку с толстенной книгой и ударяю его по лицу. Голова Джареда немного отклоняется в сторону от приложенной силы удара. Конечно, это не тот удар, который он заслужил, и Саадат по-прежнему держит меня, прижимая своим сильным телом к стеллажу. О, Господи, мне безумно страшно! Я никогда не чувствовала мужское возбужденное тело так близко. Тяжело дыша, изумленно смотрю, как он поднимает на меня свой мерцающий серебряным гневом взгляд. Глаза Джареда вспыхивают жаждой и злостью раздразненного зверя. Кривая ухмылка раздвигает жестокие чувственные губы. «Так даже интереснее, сучка. Я могу не сдерживаться. Ты сама напросилась». «Нет!» — кричу я, когда его рука грубо забирается мне под юбку. Я дергаюсь из последних сил, отчаянно сопротивляясь, но он сильнее. Я чувствую, как он сдирает с меня белье, раздается характерный треск и его удовлетворенный насмешливый смех. Ужас сковывает меня, но я не поддаюсь и, замахнувшись, со всех сил ударяю Джареда по щеке. Моя ладонь горит от удара и соприкосновения с его кожей. А потом наши взгляды снова встречаются. Прозрачная сталь, из которой исчезло все человеческое. И я поняла, пощады не будет. Джаред. «Не могу поверить, сука ударила меня. Меня!» На щеке горит отпечаток ее ладони. Все вокруг окрашивается в алый цвет. От переполняющей меня ярости я теряю способность связно мыслить и контролировать свои действия. Я вижу перед собой простую шлюху, нищую девку, которая посмела поднять на меня руку. Вместо того, чтобы радостно раздвинуть ноги и благодарить за то, что у меня вообще на нее встал. Ей пиздец. И это уже не предупреждение, это ее гребаное будущее. Каждая мышца моего тела напряжена до предела, от охватившей меня похоти и неконтролируемой ярости. Мне стоит огромных сил сдерживать себя от желания выбить из нее душу, закончить ее жалкую жизнь здесь и сейчас. Если бы шлюха ударила меня в моей стране, я мог бы устроить публичную казнь, и никто бы не осудил мои действия. Делаю шаг назад, окидывая перепуганную, застывшую в ужасе сучку презрительным взглядом. Ее дешевые, скучные, разорванные трусики я швыряю ей прямо в лицо и, замахиваясь, отвешиваю тяжелую пощечину. Сдавленно вскрикнув, девушка летит вдоль стеллажа, хватаясь за полки в отчаянной попытке удержать равновесие. С грохотом на пол летят книги, а через секунду в обратную сторону опрокидывается стеллаж. Мелания падает на спину и пытается отползти, используя локти, но опрокинутый стеллаж преграждает ей путь. Меня не волнует беспорядок, который я учинил, мне просто похер. Я не вижу ничего вокруг, кроме пытающейся уползти от меня маленькой сучки. Ее аквамариновые глаза полны животного ужаса, кожа выглядит настолько бледной, что кажется прозрачной. Ее юбка задралась выше, предоставляя мне отличный обзор на ее интимные места. Мне уже невыносимо тесно в джинсах. Никогда не думал, что меня может завести подобная возня на полу среди разбросанных книг с девкой, которая меня не хочет, а должна хотеть. Должна, черт возьми! Проверенные препараты, добавленные в ее напиток, не могли не подействовать. Я видел, что она пила сок. Блять, шлюшка чуть не дала Колману прямо на танцполе, жалась к нему как последняя, а потом еще и целоваться сама полезла. Если бы он зашел за ней в ванну, то сомневаюсь, что ему пришлось бы ее долго уговаривать. Сука, да как она может предпочесть этого слизняка мне? Ты готова к самому интересному, крошка? Задыхаясь от мощной волны похоти, спрашиваю я, понимая, что никуда она теперь от меня не денется. Ее глаза становятся просто бездонными, когда я расстегиваю ремень на джинсах, опускаясь коленями на пол. Хватаю ее за лодыжки, дергаю на себя. Она визжит от ужаса, и мне ничего другого не остается, как заткнуть ладонью ее грязный маленький рот. Второй рукой я дергаю ее майку, разрывая на две части. «Молчи, сучка! Уверен, что ты такого даже не видела!» Мрачно смеюсь ей в лицо, издеваясь и дразня. Дергаю вниз ширинку. Она мычит, отчаянно сопротивляясь. По щекам текут слезы. Я умоляю, это просто смешно. «Хватит ломать комедию! Я потом заплачу тебе за испорченную одежду и за секс. Прекрати визжать!» Рычу я на нее, задирая вверх юбку и раздвигаю коленом судорожно сжатые ноги. Мелания кусает меня за ладонь, когда я немного ослабляю хватку, и мне приходится снова дать ей несильную пощечину. Черт, она совсем дикая. До крови прокусила. Я даже не чувствую боли. Точнее, она только подстегивает мое возбуждение. Наваливаюсь на девушку всем телом, игнорируя ее попытки вырваться. Облизывая пальцы, провожу ими по беззащитной перед моим натиском промежности. «Умоляю, Джаред, не надо! Отпусти меня!» Отчаянно шепчет она с безумным ужасом, глядя на меня. Я толкаю пальцы в узкое лоно, и она дергается и кричит так, что я на время теряюсь. «Тихо, блядь!» Яростно шиплю на нее, доставая пальцы из сухой промежности. «Черт, она продолжает визжать и звать на помощь!» Я хватаю ее за скулы, заставляя смотреть в мои глаза. Отблески сознания медленно проникают в мой затуманенный, одержимый похотью разум. «Заткнись, я сказал!» — приказываю я властным тоном. Она на мгновение замирает, не моргая, глядя на меня. Мои пальцы наверняка оставят синяки на ее коже, нежной, прозрачной коже, которой я любовался бесконечное количество раз. Уголок ее губы кровоточит, щека, по которой пришлась первая пощечина, опухла и уже начала приобретать сиреневый оттенок. С ужасом смотрю на свои руки, на бледное лицо, залитое слезами. Я все еще хочу ее, но... Не так, черт возьми, не так! Я никогда не бил женщин. Унижал, использовал, смеялся над ними. Но не бил. «Ты вынудила меня!» Бросаю обвинение ей в лицо. Мелания внезапно оживает, охваченная гневом, изворачивается и бьет меня коленом в пах. Мы снова боремся, но я уже контролирую силу. Просто уклоняюсь от ударов, стараясь не причинить ей боль. Черт, мне даже жаль, что все вышло так. «Ненавижу тебя. Ты сядешь, ублюдок. Обещаю, ты заплатишь за то, что сделал». «Я еще ничего не сделал. Все мои благие намерения исчезают, стоит ей открыть свой рот». Я зажимаю ее запястья, вытягивая их над головой, блокируя девушку своим телом. «Умоляй меня, ну же, давай!» Смеюсь я в искаженное болью и гневом лицо. Она тяжело дышит, и мой взгляд опускается на красивую грудь девушки с острыми розовыми сосками. Она совершенно, черт возьми. «Пошел к черту, тварь!» С презрением бросает мне этот ангел. Я делаю характерное движение бедрами, давая ей почувствовать, что от полного проникновения ее спасают только мои, не до конца спущенные джинсы. Я хочу увидеть ее страх, капитуляцию, смирение, покорность. «Умоляй!» — повторяю я, снова двигаясь между ее раскрытых ног. Для меня это мучительная пытка. Она даже не представляет, насколько я близок к тому, чтобы переступить последнюю грань. «Я надеюсь, что в тюрьме тебя трахнут в задницу, ублюдок!» «Что, блядь?» «От изумления у меня пропадает дар речи! Никто и никогда не говорил со мной таким образом!» «Вижу, ты решила выбрать, куда я трахну тебя в первый раз, малышка!» произношу я срывающимся от ярости голосом. Мои пальцы сжимают аккуратную красивую грудь, щипая за розовый сосок. Я наклоняюсь, чтобы попробовать на вкус этот прекрасный бутон, но в этот момент дверь в библиотеку с грохотом распахивается. Первым влетает Том Колман. По моим подсчетам, он должен сейчас ползти в общежитие в кампусе, чтобы зализывать раны. «Отпусти ее, Садат!» Он бросается на меня сзади, но я успеваю заметить, что лицо его покрыто синяками и ссадинами. Видимо, любовь сильнее боли. Мне хочется рассмеяться над абсурдностью происходящего. Какого черта я вообще с ними связался? Парочка идиотов, не стоящих моего внимания. Выпрямляясь, я продолжаю удерживать над собой хрупкое тело девушки. Почувствовав поддержку, она начала сопротивляться сильнее, но куда ей справиться со мной? Блокирую все ее попытки освободиться, не прилагая особых усилий. Немного смещаюсь, и теперь просто сижу на ней со спущенными штанами, как полный придурок. Колман осыпает мои плечи ударами, но я их даже не ощущаю. Пытается оттащить меня от девушки, но бесполезно. «Твой герой пожаловал!» — насмешливо говорю я, прерывисто дыша и глядя в ненавидящие меня голубые глаза. «Отвали!» Выкидывая вправо одну руку, я отшвыриваю ее спасителя, как щенка, в сторону. Обхватываю ладонью шею девушки, привлекая к себе, и жестко целую в губы. Быстрый, стремительный поцелуй, как демонстрация моей полной власти над ней. Она сладкая. Ощущаю на языке металлический привкус крови и, разрывая поцелуй, шепчу ей прямо в ухо. «Я все равно тебя поимею, Милим». «Джаред, отпусти девушку!» Произносит резкий голос справа от меня. Я резко поворачиваю голову. Мэтт Каллиган. «Том, отойди нахрен, не трогай его!» Орёт он на Колмана, который снова тянет меня сзади за футболку. Вреда от него, как от мухи. «Джар!» Снова обращается ко мне Каллиган, приближаясь на пару шагов. «Джар, кто-то вызвал полицию, когда раздался грохот и крики! Тебе нужно уходить!» Я пристально смотрю в встревоженное лицо Мэтта, а тот, в свою очередь, оценивает ущерб, нанесенный библиотеке, а потом уже девушке, которая неожиданно притихла, хлопая своими длинными ресницами. Потом изумленный, недоумевающий снова на меня. «Что на тебя нашло, черт возьми?» Ошарашенно спрашивает Мэтт, пялясь на Меланию, точнее, на ее обнаженную грудь, которую ей нечем прикрыть. Я уничтожил ее одежду. Не знаю, что на меня находит, но я стаскиваю с себя в футболку через голову и грубо натягиваю на нее. Резко встаю на ноги, оставляя девушку лежать на полу. Моя футболка полностью скрывает ее тело от посторонних взглядов. Стоило мне отойти, как малахольный Том Колман бросился к своей потрепанной возлюбленной. «Мел, боже, мне так жаль. Прости, что меня не было рядом. Эти ублюдки напали на меня. Маленькая, что он сделал? Что?» спрашивает Том, разглядывая видимые повреждения на лице подружки. Она молчит, не сводя с меня пристального взгляда, полного ледяной ненависти. Я криво ухмыляюсь, небрежно пожимаю плечами и подтягиваю джинсы, застегивая ширинку. Том бережно держит в ладонях ее лицо с синяками от моих пальцев, нашептывая всякие утешительные слова. И у меня внутри снова вспыхивает пожар неконтролируемого гнева. Меня тошнит от них. Сжимаю челюсти, делаю шаг в направлении сладкой парочки, но Мэтт дергает меня за руку в сторону коридора. «Давай, уходи, Джаред. Потом поговорим. Нельзя, чтобы полиция застала тебя в таком состоянии рядом с ней». Я бросаю на Меланию последний взгляд и поднимаю руку, тыкая пальцем в ее сторону. «Я сказал, Милим, это будет». Мрачно обещаю, прежде чем выйти из библиотеки. Я успеваю уехать до приезда полиции, по дороге прихватывая первую попавшуюся под руку блондинку. И ее не приходится просить дважды. Счастливая девушка прыгает в мой серебристый Астон Мартин. Машины с мигалками попадаются нам, когда мы уже отъезжаем от дома Мэтта. Я врубаю динамики на полную громкость, разгоняюсь до 200 и гоню к дому сквозь пустынный ночной город на бешеной скорости. Блондинка рядом пищит от восторга. Жизнь налаживается, черт побери. Дома все происходит по банальной, изученной и затертой до дыр схеме. По крайней мере, должно было произойти именно так. Минет, шампанское, минет, такси для блондинки, горячий душ, сон. Иногда я их даже не трахаю. Неинтересно. Девушка уже подходила к самой интересной части своего приятного для меня занятия, когда в дом ворвались люди в масках. Я снова со спущенными штанами, трудолюбивая девушка с моим членом во рту, стакан с виски в руке. Я не понимал, что происходит, когда на меня надевали наручники и заталкивали в машину. Слишком много эмоций и алкоголя для одного дня. Помню, я пытался ударить одного из комиссаров, и даже ударил, заявляя, что я не являюсь гражданином их страны и не подчиняюсь их тупым приказам. Меня сразу скрутили, щелкнув на запястьях железными браслетами. В машине я сыпал угрозами и призывал гнев Аллаха на их голову, хотя к любой религии отношусь скептически. Слишком много читал разных книг в юности, в отличие от моих узколобых братьев. Мне никто ничего не стал объяснять. Отняли телефон и личные вещи, затолкали в камеру с койкой, приказав ждать вызова на допрос. Я не стал мучить свою голову предположениями. Завалился на узкую постель и мгновенно вырубился.